что считали, что они чеканутые. А сейчас их труды по миру расходятся, и читаем, и изучаем, и целыми институтами им ставят памятники, и все остальное, и все это как бы возвращается, все это на круги своя. Скажите, пожалуйста, а почему Гитлер и вся его братья считали себя арийцами? Они дискредитировали просто, подражали. Да, это как... Конечно, они высшая раса. Конечно, это как игра. Говорится, что Геббельс, он был востоковедом же, Геббельс. И он вот этих вещей начитался, там что такое, и они хотели как бы немножко не в порядке, когда с головой, как бы да, подогнать это все. Вместо того, чтобы сознание подогнать сначала, они стали народы подгонять. Под это, что у нас-то уже есть такое сознание. Просто никто этого не понимает. И тогда мы, так сказать, сделаем так, что все будут просто это принимать. Мы самая чистая нация, самый избранный народ и так далее. То есть это национал-социализм называется. Национал-социализм. Фашизм, то, что мы называем. Или евгенианство еще так называют. Ваше отношение к культу Девы Оранты. Я мало знаком с такого рода культами. Если бы я ознакомился, может быть, я что-то мог сказать. Ничего не могу сказать. Что говорят веды о чаше Грааля? Кто такой Грааль? Есть несколько версий по поводу Грааля, что вообще это чаша Христова, с несколько версий. И также есть одна из версий, что это чаша одного из святых, то есть одного из апостолов как раз Христа. Есть разные версии. Но такой четкой версии не существует. И в ведах об этой Граале ничего не говорится, потому что это не так существенно. Так же, как я вот был в Джаганатхапуре, я слышал от некоторых духовных учителей, что в Джаганатхапуре хранятся некоторые личные вещи Иша Путры, то есть Христа. И что ортодоксальные браманы, они как бы не заинтересованы в том, чтобы люди знали об этом. Почему? Потому что сразу, даже официально, кто-то претендовать начнет на это. Так же, как, если вы знаете, в Кашмире существует это место, Розабал, где весь мусульманский мир знает, все до одного, в Индии все прекрасно знают, что там похоронен кто? Юз Асаб Криштош. Христос, который пришел в Кашмир в 70 лет. Говорится, ему где-то около 70 лет было. Он совершил много разных подвигов, паломничеств со своей матерью, и с ним всегда рядом находился Фома. Один из его, вот, который мы говорим, Фома неверующий, да, октавианский, да, Фома. И его тело показывает, через определенное время выносит и показывает паломникам. Он лысый, с шикхой, вот, с эсэлэцем, лысый. Он практиковал бхакти-йогу и проповедовал также в Индии. И он предсказал, что мое тело будет нетленным, и когда мое тело начнет тлеть, значит, грядут какие-то события, очень такие важные для мира. Так он предсказывал. Есть такая как бы легенда. И сейчас все удивлены, что тело на самом деле остается неподвержено каким-то процессам разрушения. И, насколько я слышал, где-то там левая или правая щека начала разрушаться. И что приверженцы этой теории, они как бы ожидают каких-то событий таких, мирового масштаба, мирового уровня. Кто такие арии и их происхождение? Вы знаете, я должен рассказывать, как Мула Санкаршана экспансировал Санкаршану, Санкаршана экспансировал Махавишну, Махавишну вобрал в себя живые существа, которые хотят господствовать над материальной природой, и бросил взгляд на Пракрити,

Хитростью. А как хитростью? Начинаем искать слабые места, жадность, алчность, любвеобильность и так далее. И тогда начинается это. И есть описание, как вайши начинают тут свою работу через торговлю, через то, через все. Понимаете, да? И так все, и постепенно окручивают туда-сюда, и все начинает потихоньку разваливаться, разлагаться. Прими нашу религию, мы тебе дадим то, все и так. Кали-юга, плохая карма, даже у ариев начинается, все остальное начинается, развал. И постепенно все это. Но здесь, если мы говорим о территории бывшего СССР, здесь дольше всех продержались они. Очень долго держались. Поэтому Екатерина так с большим трудом сломила казачество. С большим трудом. Поэтому было сфальсифицировано. Они были все представлены как разбойники. Гоголь представил их как колдунов, которые с нечистой силой. Ведьма слово появилось. И все остальное было полностью через литературу, искусство, через исторические хроники. Все эти культуры были полностью дискредитированы в глазах людей. Понятно, да? Как это было сделано. Поэтому всегда есть заказ. Всегда есть заказная наука, заказное искусство, заказная литература и так далее, и так далее. Все хотят кушать, никто не хочет быть убитым и так далее. Поэтому вы сами знаете, советская власть, она призывала ученых сотрудничать, фальсифицировать. Они отказывались и так ехали сразу в архипелаг ГУЛАГ или расстреливали их. Если они что-то хотели доказывать, тут же интеллигенция больше всех дергалась. Поэтому надо было в первую очередь поставить на колени интеллигенцию. Но везде, как говорится, есть свои Лысенко, есть свои Вавилы. Всегда так было. Вопросы. В своих лекциях вы рассказывали о том, что в ведах описывались многие события, которые подтвердились потом в наше историческое, так сказать, время. И сказали, что там так дана информация о том, что нас ожидает в будущем. Вы не могли бы назвать несколько таких угловых моментов, которые там, в ближайшее время, кроме 2003 года, и второй вопрос. Что, какой смысл снов и вообще зачем они? Мы все-таки спим очень много. Я понимаю, что это не бесполезно времяпровождение для нашего тела. Во-первых, о первом вопросе. Есть некоторые события, которые предстоят. И в первую очередь это события, связанные с ростом духовности, повсеместно рост духовности. Но также описывается, что вместе с ростом духовности также большое обострение, противоречие между людьми, которые будут тянуться к духовности, и людьми, которые будут препятствовать под разными предлогами для того, чтобы люди получили истинное представление о знании. Истина, то есть истина будет скрыта. Я думаю, если вы читали какие-то произведения, как всегда говорится, истина всегда под семью замками, там, печатями и так далее. Всегда есть как бы противоборство. Почему? Потому что истина должна заслуженно, да, прийти. Поэтому всегда есть какое-то испытание. Разные испытания есть. Есть описание таких очень интересных моментов. Так же, как вот у Нострадамуса. Примерно похожий стиль как бы такого прорицательства, что грядут определенные события, но люди могут их избежать, если начнут прибегать к духовным практикам. Они могут, то есть, меняться, да, и тогда. И сейчас очень много изменений происходит. Я не имею в виду именно через Хари Кришна там, или через ведическую культуру. Нет. Многие культуры обновляются, стараются идти более чистым путем. Вы знаете, некоторые христианские разветвления, да, начали как бы такую чистую практику стараться вводить, да, как бы вот следовать заповедям. Там, да, да, да. То есть некоторые системы начинают очищаться, говорить о вот этих как бы моральных представлениях, начинают очищать собственные течения, собственные линии. Это происходит сейчас повсеместно. Мы видим, как даже в обществе люди начинают интересоваться нравственными ценностями, потому что люди видят, что происходит именно из-за этого какие-то проблемы и так далее. Но и в соответствии с этим параллельно активизируются вот эти силы давления также. Это предсказано. Я всегда говорю так довольно размывчато, может быть, потому что основная характеристика секты, это пророчество. Судный день, апокалипсис, там скоро прилетит комета, скоро всех задавит, все станут карликами с большими ушами и с одним глазом на лбу, и он еще будет такой, да, третий глаз будет. Только один будет он, не третий, а один будет. Два закроются, третий откроется. И поэтому мне бы не хотелось как бы придавать такой нашим встречам оттенок сектантства. Потому что всегда всех интересуют какие-то пророчества, интересуют какие-то события. Но мы должны быть очень деликатны с этими событиями, очень деликатны с пророчеством. Почему? Многие вещи не сбываются. Почему? Потому что люди начинают действовать. Потому что если бы все состояло из пророчеств, значит человек что? Не свободен, да. И все эти знания, писания не имеют никакой ценности. Если они там призывают, надо измениться, надо то сделать, не имеют никакой ценности. Поэтому суть всего этого, что все эти пророчества, все эти изменения можно остановить, избежать, можно ослабить, если живые существа прибегают к определенным очистительным процессам, которые есть в разных, также авторитетных религиозных системах, христианство, там, мусульманство, и даже можно без религии как таковой, также человек может поднять какой-то определенный статус нравственности, но так или иначе, поднимая до какой-то степени, он придет к выводу все равно, что Бог есть, эти отношения, в итоге любую, вот так вы поднимаете. Поэтому мы приветствуем любое движение нерелигиозное, но несущее этические какие-то ценности, и также, естественно, религиозные системы. Но есть разные предсказания. Я рассказывал вам, допустим, есть предсказание о том, что будет создан. В частности, я рассказывал тогда, что должно было произойти. Это развал Союза, он описывается. Война описывается, это вот междоусобная. Описывается эта большая война, также упоминается, которую сейчас мы наблюдаем. Россия воюет там с Кавказом. Есть упоминание, что маленькие страны Европы объединятся в большой экономический союз на основе финансов. Это европейское экономическое сообщество, это тоже было предсказано, они объединятся. Есть разные предсказания, я уже рассказывал, что английский язык будет языком мирового общения, это также предсказано. Именно английский язык, и не украинский никакой. Вот как бы тут кто ни пыркался, английский язык станет языком мирового общения. Он уже стал языком мирового общения. Поэтому даже будем говорить, что это сбывшиеся пророчества уже. Союз развалился, английский все учат все равно, особенно кто за рубеж ездит, английский надо знать, потому что в любой стране английский с вами заговорят быстрее на английском, чем на каком-то другом языке. Есть мелкие предсказания, я рассказывал в прошлый раз. Как говорится, этот важный день, который раньше назывался Рагувар, день солнца, все будут его называть Сандей, день, то есть Сандей, день солнца, Рагувар называется. И он прекратит как бы свое мистическое как бы предназначение. Люди в воскресенье будут спать долго, много есть, вступать в незаконные половые отношения, наслаждаться. А на самом деле этот день предназначен для чего? Исключительно для того, чтобы посвятить его духовной практике. Поэтому он, в общем-то, даже в христианской традиции был назван воскресенье. Что значит воскресенье? У нас сразу ситуация выходной. Но слово воскресенье это что-то другое. Да? Воскресенье. О душе. О душе позаботиться надо будет. И так далее. Есть разные предсказания, что будут некие очаги военных определенных проблем. В частности, вы помните, я рассказывал не о военных. Есть о военном конфликте есть незначительное упоминание, допустим, что полумесяц объединит всех последователей. в месяц. То есть это мы можем считать, что это ислам, и он объединится. Также есть предсказания, я уже тоже помню, упоминал их, что короткие люди, поклоняющиеся солнцу, завоюют мир без боя своими янтрами. Янтры — это технологии. Кто такие короткие люди, поклоняющиеся солнцу? Японцы. Там обозначены времена даже, как это произойдет. Сейчас практически все технологии японские, все абсолютно. Если даже увидите, что там СССР написано или там Украина, то все внутренности основные будут какими? Японскими все равно. Так или иначе. И так далее. Есть разные события, разные пророчества. Есть также, может быть, некоторые части нелицеприятных пророчеств для людей, особенно, которые ни во что не верят. Люди, так сказать, такой как бы атеистической концепции. Также есть для них нелицеприятные пророчества. Я обычно, когда меня спрашивают об этом, знаете, в этике, вообще в этике предсказаний, есть закон. И писанный, и не писанный, но закон. Что вы не говорите в основном человеку, что случится, а просто предупреждаете его, что если ты вот такие-то свои качества не изменишь, в твоей жизни будут проблемы. Просто и все. Это Нострадамус перешагнул через это, когда он написал Катрены, связанные с этим королем, что ему щепка там в глаз попадет, все такое. Он как бы немножко сентиментальничал. Ну, такова была карма Нострадамуса. Он должен был через это прославиться. И он сказал, гордыня будет причиной того, что ты погибнешь. Гордыня. И он предложил что? Усмиряй свою гордость и просто откажись от третьего заезда, потому что я предсказываю религию, ты очень гордый. Он сделал уклон в сторону религиозных качеств короля. Но король сказал, ты сам умрешь, помнишь ли. И третий заезд состоялся, копье сломалось, щепка попала в левый глаз, нанесла черепно-мозговую травму, и он также, не приходя в сознание, умер. Все было точно описано. В третьем заезде сломается копье, щепка попадет в левый глаз, пробьет, все это, он умрет. Также, когда его пытали, инквизиция пытала, он сразу сказал, что я не боюсь, все, что вы мне делаете, не причинит мне беспокойства, потому что я сам знаю день и час своей смерти. Поэтому что они с ним делали, не могли понять, почему он не боится. Он орал, я говорю, пожалуйста, продолжайте. Они говорят, да мы же тебя убьем. Он говорит, да, бесполезно. Я знаю день и час своей смерти. И он сказал, что через 3 дня придет королева, вас всех спасает, меня освободят, я буду великим. И они, ах ты, еще больше начинали. Он просто орал от боли, но не поддавался на что. Через 3 дня пришла королева, его освободили, этих всех туда же посадили. Все, он стал знаменитым и так далее. Поэтому разные есть события. Я к этому отношусь больше философски. Это как сейчас сказать, если будешь действовать так, вот то произойдет. Если будешь действовать так, то произойдет. Поэтому в любом случае я вас просил всех. Начните повторять. Хоть один круг. Неважно, кто вы, как. Хотя бы один кружок начните повторять. И вы не проиграете. Это я вам говорю точно. Это защита. Это защита. От многих вещей. Постепенно. Не призываю вас к каким-то резким движениям. Постепенно отказывайтесь от мяса. Меняется астрологическая ситуация. Меняется статус кармический. Влияние определенное Солнца. Радиоактивность Солнца изменяет свое влияние. Вы знаете, да? Разные процессы происходят. То, что было в одном месте нектаром, теперь может стать ядом. И так далее. И так далее. Если вы будете это потихоньку вводить в свою жизнь, даже чисто нерелигиозным путем, вы не проиграете, только выиграете в любом случае. Меняется сознание, меняется влияние кармы. Меняется. Помните, я рассказывал, сознание изменилось, чуть повыше стало, сразу вся нумерология изменилась, светило другое влияние начинает оказывать, виды тройственных страданий по-другому начинают действовать, то есть враги к вам начинают совершенно другое отношение, вдруг ни с того ни с сего, только потому что вы изменились. У вас болезни могут перейти в состояние ремиссии, то есть такой как бы остановки, вроде она и не исчезнет, но она раз и перестала прогрессировать, как бы так, ждет что-то. Так бывает. Проблемы ума по-другому начинают восприниматься. И, естественно, астрологические влияния в совершенно другом уровне на вас начинают влиять. Это в совершенно другом уровне. Итак, растет статус, изменяется все. Все влияние меняется. Поэтому, когда говорят астрологи о каком-то событии, они всегда просят, да Бог с ним, с этим событием. Пожалуйста, поднимайте, торопитесь поднять свой уровень. Поднимите повыше, меньше вас ударит. Останьте на этом. До свидания. До свидания. Это как одна преданная рассказывала мне в Москве. Ей 80 с чем-то лет. И она говорит, она в Киеве жила. И она говорит, взяла я ребенка, и мы решили прогуляться до цирка. Встали рано-рано утром, чтобы пройтись по городу. И пошли. Светило солнце, было так все хорошо, мы были так счастливы. Вдруг видим, летят какие-то самолетики. И сын говорит, ой, мама, смотри, бу. Я говорю, вот, видишь, бу. Думаю, что ж такое, парад какой-то, или что, испуга. И вдруг узнаем. Начинают говорить везде. И мы начинаем бежать. Оказывается, началась Вторая мировая война. И она говорит, так я потеряла своего сына. Поэтому не думайте, что все так легко и просто. Все имеет свое место. Я уже в прошлый приезд вам рассказывал, что такое варна санкара. Нежелательное население планеты. Есть такое понятие в карме и в Бхагаватам описывается. Варна санкара. Нежелательное население планеты. Как только человек исчерпал в своем сердце стремление прогрессировать в сознании, то есть возвыситься, как он тут же автоматически по закону кармы причисляется к варна-санкаре. И он, несомненно, будет стерт, чтобы получил новое рождение и получил такой вид опасения. Иногда подсознательно человек чего-то боится. Это из прошлого. Это получилось во времена Сталина. Да, у многих людей есть. Некоторые люди до сих пор шепотом говорят. До сих пор. Кто знает, все может вернуться. Все может вернуться на круги своя. Есть у вас еще какие-то вопросы? А, про сны. Прошу прощения, про сны. Сны, несомненно, интересуют всех. Но есть несколько областей, связанных со сном. Первая область, о которой описывают веды, сон, особенно кошмарный сон, является реакцией на греховный поступок. Те люди, которые видят очень много кошмарных снов, эти все сны являются следствием греховных поступков, совершенных и совершаемых. Но это самая легкая форма реакции, но она может приобрести очень большие проблемы. Есть сны, кошмарные сны, в которых живое существо из-за этого сна может что? Умереть. И поэтому веды говорят, самый страшный сон – это умереть. Ой, вернее, самая страшная смерть – это умереть во сне. Люди, которые не знают этой науки, они наоборот говорят, что самая хорошая смерть – это какая? Во сне. Но во сне человек не может контролировать свой ум, свои чувства. А в состоянии даже большой боли он может контролировать себя. Даже в состоянии очень сильной боли. Поэтому человек может сконцентрировать себя даже во время боли на более высоком уровне бытия, если вы помните. Это как раз я рассказывал о Библии, когда говорили о ней. Спаси себя сам, раз нас пришел спасать, когда распинали. Спаси себя сам. И тогда воздел он голову к небесам и воззвал. Аллаи, Аллаи. О Господь, отдаю тебе душу свою. Да? Помните? И в Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Поэтому если человек в момент смерти сконцентрировался на высшей природе, то есть на Боге, он уходит в духовный мир, то есть происходит воскресение, то, что мы называем воскресение. Выходит из круговорота рождения и смерти и больше уже сюда никогда не возвращается. Есть одна лекция, где Шрила Прабхупаду спросили, а есть ли такая Христос-лока? Прабхупада сказал, да,

Есть, несомненно, сны, которые нас предупреждают. И если мы не можем их толковать, то также мы всегда проигрываем. Но это как вид наказания. Что мы видели это, пренебрегли этим, и мы начинаем страдать. Это также побуждает нас искать причину этих снов. А когда мы сталкиваемся со снами, мы, несомненно, так или иначе в религию приходим. Да? Потому что толкование снов – это исключительно религиозная прерогатива. Также мы начинаем изучать, приобщаемся и так далее. Почему? Потому что все эти разработки, связанные со сном, там всегда мантры, там всегда молитвы, там всегда религиозные поклонения. Измени сознание, не кради, не лги, не прелюбодейничай и так далее. То есть в любом случае мы попадаем в этическую сферу этого знания, морали. То есть опять мы начинаем связываться с моральными, этическими сторонами деятельности. Время без 5:08. Я думаю, на сегодня мы закончим с вами. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Еще все-таки есть. Давайте. Тот вопрос, который в прошлый раз был. Угу. Я, дело в том, что я не Рерих. Как близко? Да. Третья цена. Про одиночество, да? Подобно носорогу, иди в одиночестве. Но имеется в виду строить свои взаимоотношения со знанием. Знание – это значит в одиночестве. Знание. Вы правда поняли, о чем речь? Потому что когда мы начинаем действовать в знании, мы становимся сразу какими? Простые люди нас что? И мы можем находиться только с теми, кто в знании. А они тоже друг другу не будут мешать. Понимаете? Что каждый идет в знание. Поэтому иногда такой термин употребляется. Что тот, кто действует в знании, должен быть готов к одиночеству. Потому что в миру ему... Почему люди отрекаются от мира-то? Что в миру их не принимают, когда человек начинает идти в знание. Поэтому говорится, иди как на сорок. Пожалуйста. Получается, что люди, которые находятся в медитации много долгое время, они как берут знания оттуда или просто приближаются. Медитация, да, это называется акаши шастра. То есть в состоянии медитации человек может получить определенные виды информации, но он их тут же должен перепроверить наставлениями Писаний, со своим наставником и с опытом последующих медитирующих. Если все это совпало, значит, его медитация достигла определенной ступени техники, она принимается. То есть человеку даже титул дают. В медитациях нам дается титул. Обязательно. То есть подтверждает, что все говорят точно, это тот правильный опыт, он достиг этой ступени. Но ему не говорят сначала, что он должен увидеть. Они просто говорят, вот так делай, так делай. Потом, когда уровень достигает, тогда он смотрит. И учитель говорит, правильно. Я вижу, что ты реализовал. Значит, ты всему следовал. Если человек без учителя... Это очень опасно. Очень опасно. В состоянии медитации человек, который не знает, как это делать, у него может войти в существо другое. Он может связаться с определенными силами негативного плана. Это категорически запрещалось. Только под руководством учителя, опытного еще плана. Человека, достигшего в этих областях. Есть, знаете, люди, которые сами могут, но не умеют обучать. Поэтому человек должен не только сам достигнуть, а еще обучиться обучать этому. Понимаете? Обязательно. Поэтому не каждый может передавать знания, даже если он сам обладает. Еще он должен научиться обучать. Вот как мы с вами многое знаем, да? А сейчас в школу придем с детства, детям, и все поймут, что мы не учителя, хотя мы это знаем. Так ведь? Потому что надо обучиться на методу там, психолог, ну разные вот эти вещи. Точно так же здесь. Это очень... серьезно.